Возбранный чудотворчий и изрядный угодничий Христов, миру всему источая многоценное милости мира и неисчерпаемое чудес море, восхваляю Тя любовью, святитель Николае, Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти. Радуйся, Николае, великий чудотворче!